Глава 3. Портал как способ ведения боевых действий. Вокруг был лес. С одной стороны, он ничем не отличался от того, в котором я гуляла сегодня утром, но с другой... Вокруг была магия. Я чувствовала ее, хотя, думаю, те, кто жил здесь всегда, просто не поняли бы меня. Это как влажность болот или сухой воздух пустыни. Оно настолько привычно, что даже зная, просто не замечаешь. А я замечала и не могла поверить. Ведьминская сила, она только внутри, а тут невероятно. Я медленно шла вперед, продираясь сквозь густые заросли. Троп не было, даже звериных. Так что идти было трудно. Но чутье вело меня вперед, значит, рано или поздно набреду или на дорогу, или на реку. Знакомые деревья и кусты, пение птиц, словно и не пресекла препону. Думать о матушке и сестрах не хотелось. Она, конечно, злится безмерно, ведь из-за меня может лишиться власти. Но не моя вина, что в своей бесконечной жажде Верховная ни разу не остановилась и не подумала. А согласны ли с этим мы? Сестер жаль. Я надеюсь, что ритуал отменили. Ведь они не заслужили смерти. Да, черные ведьмы, которые всегда относились ко мне как к лишней и ненужной, как помехи на пути к счастью. Но разве можно за такое желать смерти? Нет, ни за что. Я шла уже несколько часов, и солнце потихоньку клонилось к закату. А ни одной тропы или простого ручейка на пути так и не встретилось. Как так? Неужели привычное чутье отказало? Ведьма в лесу никогда не заблудится. Вот только я уже не ведьма. И вдруг я поняла, куда вело меня чутье. Не к безопасности, не к воде. Оно звало меня к созданию моей крови. Голодным монстром, оставшимся без хозяйки, Атары. Стая из нескольких десятков монстров в нескольких сотнях метров впереди. Я замерла, понимая, что не справлюсь, не подчиню, потому что никогда не была нормальной ведьмой. Не уничтожу, потому что не хватит ни сил, ни умений. Моим обучением не озаботились в полной мере, и теперь я рисковала жизнью, потому что ведьминская суть требовала разобраться с созданиями моих сестер. Страх липкими сетями опутал душу. Стоило ли забираться за препону, чтобы все равно погибнуть? Или моя судьба умереть, но уничтожить тварей? Резко выдохнула и направилась вперед. Все равно не убегу. На поляну вышло неожиданно. Только что был лес, и вдруг ровное пространство с низкой травой. Ведьмин круг, на котором когда-то провели ритуал. Может, те Атары были здесь созданы, поэтому и не уходят далеко? Но стоило увидеть их, и решимость испарилась. Те, которых я видела на мертвых землях, были и вполовину не такими жуткими, как эти. Полуистлевшая кожа на потемневших костях, горящие желтым глаза, бурые от грязи шерсть, клыки с мою ладонь. Монстры! Наверное, если бы я захотела, то поняла, какими животными они были при жизни. Но приглядываться не хотелось. «Дура! Беги!» Раздался крик, и Атары переключились с меня на мужчину, который вырос на другом конце поляны. «Так, а он здесь откуда?» Даже оскорбление не восприняла всерьез. Пусть считает хоть ночным мотыльком и солнечным зайчиком, но раз я не одна, то смогу справиться с тварями. Он уже выиграл для меня время, перетянул немного их внимания на себя. Воспрянув духом, сделала шаг вперед, зацепилась юбкой за сук, отломившийся от дерева, отвлеклась на миг. А когда подняла взгляд, то увидела, что мужчина, вооружившись двумя мечами, уже атаковал. Вот же! В ближнем бою от меня точно не будет такого эффекта, как от него. Даже залюбовалась. Это не деревенские кулачные бои, это искусство. Такого в наших местах мне видеть не доводилось. Атары на меня не обращали внимания, выбрав противника по зубам. Но если они справятся с ним, то мне никуда не сбежать. Впрочем, я и не собираюсь. И раз от ведьминской силы толку нет, не хочет откликаться, буду действовать иначе. Один раз, давно, Я вызвала шарик света, который помог мне срезать с дерева шишку. Но тогда я была слабой мелкой ведьмочкой, а сейчас... Призвала магию, опустошая так и не наполнившийся резерв, и запустила несколько острых голубых шариков в атаров. Управлять собственной магией было невероятно тяжело, поэтому, когда первые из них долетели до атаров, я растерялась, и они растаяли, так и не коснувшись монстров. А мужчине, между тем, было намного труднее, чем мне. И тут я вспомнила, как мои шарики проходили предметы насквозь, и направила один из них на взвившегося в воздух зверя и открыла портал прямо в нем. Атар разлетелся на куски, за ним второй, третий и... Никого не осталось вообще, только я, перепуганный тем, что сотворила, и мужчина, тяжело дышавший после боя. «Какого сильта?» Неестественная тишина опустилась на лес. Там, где живут атары, не должно быть ничего живого. Но куда подевался ветер? Где шелест листьев, скрип старых деревьев? Только стук собственного сердца, быстрый и неровный, кипящий в крови недавним азартом боя. Я дралась с атарами и победила! Но скользнувшая по губам улыбка растворилась, когда пришлось встретиться взглядом с мужчиной, который уже не стоял, а направлялся ко мне. Он чем-то напоминал лесорубов из деревни, такой же мощный, высокий и сильный, только другой. Одет не в холщовую рубаху, а в тонкую, дорогую, правда сейчас не очень чистую, в буро-черных кляксах. Последствия боя и моих неуклюжих способностей, которые изменили облик мужчины. Да и в общем он был не таким, каким были наши простые мужики. А внутреннее чутье кричало «Опасность!» И я была с ним полностью согласна. Верховная научила, что подчиняться тому, кто выше по статусу, сильнее, старше – это правильно, истина. Ведьма независима, но лишь тогда, когда над ней нет верховной, той, чей приказ должен быть исполнен незамедлительно. В светлых глазах мужчины горело это же знание. Ему подчинялись. Он привык приказывать, и моя гордость от победы растворилась в ужасе. Я вмешалась. Никогда сильный не скажет слабому спасибо за то, что тот увидел его беспомощность. Я помогла, но этим доказала, что могу занять его место. Верховная всыпала бы мне так, что я неделю не смогла бы сидеть. А он? Ты откуда тут взялась? Он навис надо мной, рассматривая и подмечая каждую деталь. Растрепавшаяся коса, новое, но не свежее платье, настороженный взгляд. Я не скрывала опаски, гадая, что же ждет меня. Узнает во мне ведьму или нет? Не должен. Я бы сейчас и сама не почувствовала в себе эту силу. Но я ничего не знаю о магах. А? Я помогла. Девочка. Мужчина с шипением выдохнул, окидывая меня взглядом, от которого в груди недовольно заворочилась сила. Здесь на несколько дней пути во все стороны нет жилья. И жизни нет. Нечисть так и не извели. Патрули, да и только. И вот именно поэтому у меня к тебе всего лишь один вопрос. Кто ты и откуда? Это два вопроса, вырвалось у меня. Порыв. Зажать рот руками едва сдержала. Не стоило показывать свой испуг. Ох, что я творю? Где умение держать язык за зубами, которым я так гордилась? Два. Мрачно и с угрозой повторил за мной мужчина. «Два вопроса. Я жду». И так это прозвучало, что я вздрогнула и начала отвечать, как умела. Привычка не лгать вбитой матушкой никуда не делась. Но ведь лгать и умалчивать – это разные вещи. «Меня зовут Нарина. Я наткнулась на атаров. Заметила тень в мужском взгляде и ткнула пальцем в ошметки созданий. На таких же. Испугалась. А потом? Мне так захотелось оказаться в безопасности, где помогут и не обидят, что дар сработал и перенес меня сюда. Там, где я жила, то место, которое считала домом, оказалось не слишком добрым ко мне. Там стало опасно. А тут, значит, безопасно. Еще больше сощурился мужчина, прямым текстом намекая на недавний бой. Если бы я умерла здесь, то забрала бы их с собой. Хоть какая-то польза. Но не умерла. Чем это ты их? Порталы маленькие. Открыла внутри тел и их разорвала. Портальщица. Он неожиданно отступил, обошел меня по кругу, зачем-то ощупал руку выше локтя. Впрочем, отпустил, стоило мне бросить на него возмущенный взгляд. Сильная портальщица. Наша такого не умеет. Имя? Нарина. Фамилия? Что, простите? Кажется, я сумела его озадачить. Фамилия у тебя какая? Я вас не понимаю, покачала головой. Точно, Сильд. У магов же все не так, как у нас. Опознает, и что мне тогда делать? Против него я никто. Не смогу оказать сопротивление. И никакая магия не спасет. Имя рода. Медленно, тяжело роняя слова, вставший вязким воздух, спросил он еще раз. Род. Если я назову имя своего рода, то окажусь на плахе раньше, чем скажу, что меня неправильно поняли. Не... Я вижу несформированную печать рода. Что? Не понимаю. Я выросла с мамой и сестрами. Отец умер до моего рождения. Сухо сообщила то, что могла не скрывать. Умер? Значит, не успел признать. Нахмурившись еще сильнее, мужчина обошел меня по кругу, рассматривая то, что было мне недоступно. Но это не объясняет, почему мать не вела тебя в род. Мама не хотела, чтобы я была похожа на отца. Глупость, но неожиданно сработала. Он замер за моей спиной, порождая дикое чувство беспомощности и неловкости. Ведь я не могла признаться, что мне страшно не только из-за Атаров, но и из-за того, в какой я оказалась ситуации. Непростой, невозможной и очень опасной. «Ты можешь вернуться домой?» – спросил меня мужчина, становясь передо мной. «Нет», – качнула головой, отводя взгляд. Почему-то казалось, что стоит посмотреть прямо, и он меня раскусит. Холодный, собранный, жестокий воин, расправившийся с атарами, даже не запыхавшись. Это ведьмы могли не бояться своих созданий, да и то не все, а вот люди их всегда сторонились, бежали без оглядки, задыхаясь от ужаса. А он смотрит на меня, только на меня, не обращая внимания на конвульсии полудохлых тварей. «А хочешь?» Вопрос потряс. Сначала я даже не осознала, что именно он у меня спросил, а когда поняла, чуть не расплакалась. Не от страха или унижения, не от боли или отчаяния, а потому что кто-то спросил, чего именно хочется мне, не ведьме, младшей дочери Верховной, удел которой быть запасным накопителем силы, а простой девочке Нарине. «Нет». Голос подвел, и ответ я практически просипела, зная, что этот маг меня все равно услышит. «И денег у тебя нет, идти некуда, я правильно понимаю?» Вопрос не показался странным, но тон, которым мужчина его задал, вызвал дрожь. Не пугающе, но жутковато, словно проверяя меня на прочность. Я много чего умею, выросла в поселении, часто в деревню бегала и... «Одна в краю, где никого не знаешь?» перебил он меня. «Ты меня-то не знаешь, а столько о себе рассказала. Не боишься?» Вскинулась, понимая, о чем он. Покраснела. Дурочка не была, наивной, возможно. Но и отрицать, что не знаю всех опасностей, которые могут поджидать одинокую путницу. Без медика в кармане, без защиты, без еды. Там ведьмы не трогали, боялись даже не их самих, а общин, вет, которые даже не задумавшись, уничтожат целую деревню просто потому, что людям ведьм нельзя обижать. Плевать на имя ведьмы, она ведьма. А жалкий человечишка – мусор под ее ногами, под моими. Даже если и боюсь, это все равно мне не поможет. Страх показывает только слабые. «А ты сильная?» – склонил голову маг. «Нет». Даже вздрогнула, вспомнив ритуальный нож, которым сегодня могли меня убить. Но даже это не дает мне повода показывать страх. «Молодец!» Он неожиданно хлопнул меня по плечу, и я чуть не взвизгнула, удержалась с трудом, смотря на него во все глаза. «Ты подходишь. Пошли!» И маг развернулся, удерживая меня, утягивая куда-то в сторону леса, прочь с ведьминской поляны. «Куда? К чему подхожу? Зачем?» «Так, Нарина, слушай и запоминай. Я тебе объясню только один раз. Понятия не имею, в какой деревне ты жила раньше. Даже если за горами, мне плевать. Ты перспективный маг. У тебя высокий уровень дара, который требуется развивать. Я, конечно, могу отдать тебя в Академию к благородным, но не горю желанием. Во-первых, из тебя уже неплохой атакующий вышел, по крайней мере, сообразительный. А во-вторых, я не хочу терять сильного кадета». «Кадета? И что это значит?» Я хмурясь смотрела на мага, ожидая, когда он мне все объяснит. Но он точно так же разглядывал меня. Время шло, и мысль, что от меня ждут ответ, уже не казалась глупой. Оставалось выяснить, что я должна ответить. Лес неспешно оживал, ветер уже подхватил кроны деревьев, раскачивая их из стороны в сторону, будто они сомневались во мне. Слабая ведьма, что она вообще может? Даже ответить на вопрос не в силах, молчит и губы кусает. А ведь все просто. Не нужно думать, выбора у тебя все равно нет. Ведьма-беглянка. Что бы сейчас ни предложил тебе этот мужчина, ты согласишься. Одна точно пропадешь, не справишься, не выберешься. Завязнешь в новом для тебя мире и исчезнешь. Чем это лучше? Чем лучше того, что ждало в родном поселении? Там твоя смерть принесла бы благо, напитала силой верховную, растворилась в воде и цветах. А здесь? Что будет здесь? Неотомщенная ведьминская сила рассыплется по земле, выжигая ее до черноты, отравит воздух, смешает людские судьбы. Ведьм боятся. Ведьмы не бывают добрыми. Ведьмы не умирают сами. Я слышала это в шелесте листьев, чувствовала в прикосновении солнечных лучей и молчала. Я не знала, кто этот маг и что значит странное слово «кадет». А он молчал, сводя брови и разглядывая меня, будто я была диковинной зверюшкой. «Так», — наконец произнес он, — «Нарина, ты знаешь что-нибудь об Академии Альмерса?» «Слышала?» Я замотала головой. «Хм, ни разу?» Он мне не поверил. «Да кто же о нас не слышал-то? Военная академия Альмерса. Лучшее учебное заведение страны. Из какой ты глуши? Надо бы Ниву тебя показать, чтобы потенциал оценил. Может, печать рода узнает». Я вздрогнула, но Мака сделал вид, что не заметил. «Так, Нарина, слушай и запоминай. Я дважды не повторяю. Мое имя... Крейг Ти Нох. Я старший преподаватель Академии Альмерса, декан факультета атакующей магии. Портальщиков обычно тянут на себя защитники. Но уж тебя-то я не отпущу. Будешь как миленькой с моими парнями учиться. Физподготовку придется подтянуть. Она у тебя даже на первую ступень не тянет. Двигаешься дерганно, но все поправимо. Зато в остальном за пояс любого заткнешь». «Военная академия?» «Что за страх в голосе? С нечистью справилась?» «Справилась. Так чего теперь пугаешься?» «Почему?» «Да потому что не представляю себя среди магов, там, где учат чему-то нужному. Я не собиралась связывать свою жизнь с военным делом. Но если это даст мне шанс научиться владеть даром, то сделаю что угодно. Но воевать...»